Василий Васильевич, постоянная мобилизация новых и новых солдат взамен миллионов погибших должны были в конце концов остановить промышленность. Но производство не только не остановилось, оно росло не по дням, а по часам. Кто же работал? Те дни по радио часто пели песенку об ударнике труда Василия Васильевича. «Привет, Василий Васильевич, примите мой привет. Василию Васильевичу всего 13 лет». Да, на производстве трудились женщины и дети. Русские женщины работали на полях, впрягаясь в плуг вместо лошадей, или сутками стояли у станков без отдыха и часто без еды. Работали у станков и дети по 10 часов, стоя на ящиках, так как многие не доставали до станка. Но порой дети не выдерживали и попросту сбегали домой, к мамам, или шли в кино вместо изнурительной работы, или так уставали, что просыпали. Дети не знали сталинских законов. Опоздание на работу, прогул считались тяжкими уголовными преступлениями, и детей арестовывали, судили, чтоб другим неповадно было. Они получали свои 5 лет. В 1942 году в лагеря начали поступать партии детей. Но еще до лагеря они проходили все круги ада. Арест, тюрьма, следствие, ужасы, этапа. Они попадали за проволоку уже потерявшиеся, утратившие все человеческое от голода и ужаса. В этом сверхаду они жались к сильным. В женских лагерях бандитки продавали девочек шоферам и нарядчикам за банку консервов. Или за самое ценное — глоток водки. Их слезы, их муки. Сталин читал Достоевского и, конечно, помнил знаменитый вопрос, который задал писатель устами своего героя Алеши Карамазова. Если для возведения здания счастливого человечества необходимо замучить лишь ребенка, согласишься ли ты на слезе его построить это здание? Что ж, и он, и создавшая его революция, неоднократно ответили на этот вопрос.